Заключение. Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать. «Здравствуй, Стась», — говорит он. «Побеседуем? Давай». Для связи выделено 4 часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписание, он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник странников. Я не сержусь. На него нельзя сердиться. «Здравствуй, малыш», — отзываюсь я. «Конечно, давай побеседуем». Он жмурится как бы от удовольствия и задает свой стандартный вопрос. «Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изображение?» Я уверяю его, что это я собственной персоной, Стась Попов, лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит. Может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брамселям». «Почему глаз видит?» — начинает он. Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру метаться, как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает, я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания. «Феноменально!» — хвалит он, когда я заканчиваю. «Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз». Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным, бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев, наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас. «Как узнали, что люди думают головой?» — спрашивает он. Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет: «Нет, это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?» Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться, кто его знает. Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его. «Почему вы можете, а я не могу?» «Этого мы еще толком не знаем», — признаюсь я и осторожно добавляю. «Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек». «Тогда что же такое человек?» — немедленно осведомляется он. «Что такое человек совсем?»